Буклаб представляет. Олег Велесов. Шлак 4.0. Глава первая. Путей у нас было несколько. Первый — Северный пост. Вряд ли нас там любят, особенно меня, но, если исходить из парадигмы, что внешняя охрана всегда находилась на стороне Мерзлого и, по сути, является его детищем, то вполне естественно вернуться туда, взбаламутить народ, объявить набор добровольцев — и начать реконкисту. Имеется только один нюанс. Подозреваю, что именно Северный пост сообщил Гвоздю о нас, и если это правда, а скорее всего это правда, то друзей мы там не встретим. Второй — Полынник. От Гука мы точно не получим удара в спину. Пусть наши отношения сложились не сразу, а поначалу, можно сказать, мы и вовсе чуть друг друга не перестреляли, однако потом все устаканилось и заняло правильный вектор. Конторщикам нас не сдадут 100%, да и сами конторщики вряд ли полезут к Гуку. В Полыннике сейчас находится едва ли не лучшая армейская группировка на территориях, обстрелянная, слаженная. Ее просто так не подвинешь. Но сдается мне, что Гук сам скоро подастся в бега. Если у Тавроди в планах сдать Полынник прихожанам, то он просто остановит поставки, а без продовольствия и боеприпасов усидеть там не получится. Третий путь. Анклав. Здесь, пожалуй, хуже, чем с квартирником. Редбули Мерзлого ненавидят и никогда не забудут, что он сделал с ними в последнюю заварушку. Поэтому дочь его с распростертыми объятиями встречать не станут. Контора прикажет, закуют в кандалы и отправят в загон. Да даже если не прикажет, все равно закуют и отправят. А меня вернут в подвальчик при штабе, где я сгнию на пожизненном, либо, что более вероятно, бесславно сдохну на цепи у поля с крапивницей. Ну и четвертая дорожка. Вольным ветром на все четыре стороны. Можно на север, в конгломерацию, в прихожую, в водораздел. Там нас тоже не ждут, но шанс выжить чуть выше. Все это мы обсудили с Алисой тет-а-тет. Фонарь со скучающей рожей сидел в кузове электроплатформы и любовался рассветом. «А если в загон?» — вдруг сказала Алиса. «В смысле? Ты предлагаешь вернуться в загон, где вся охрана знает тебя в лицо, а все загонщики знают в лицо меня? Ибо чего уж скрывать, я давно стал звездой телеэкрана и кумиром малолеток, и... я не понимаю, какого хера нам там понадобилось?» Ты становишься вульгарным. Ну, хорошо. Никакого хера. А за каким счастьем нам туда идти? Ты вообще понимаешь, что для конторы ты цель номер один? За тебя два ляма дают. В курсе? Ты для них последняя угроза. Мерзлый в кандалах, дряхлый, и матрос готовится к инаугурации, к трансформации. Штурмовики, если не по камерам распределены, то однозначно не в почете, защитить тебя не смогут. Я думаю, их расформировали, а в центре сидят вараны. С ямой та же фигня. Всех фермеров либо пересажали, либо разогнали. У меня такое ощущение, что Мозгоклюй в срочном порядке строчит сценарий нового шоу. И догадайся, кто в нем будет главным героем. Ты пессимист. Я? Вообще-то это был оптимистический вариант. Пессимистический — это когда всем полный писец, а также соболь, выдра, норка и ханурик вдогонку. Я понадеялся, что Алиса улыбнется. После сегодняшних перипетий в квартирнике всем нам неплохо бы расслабиться, и юмор для этого самое то. Но девчонка хранила суровое спокойствие. «У нас зим не бывает, поэтому пушные зверьки не ценятся. Мне необходимо попасть в загон. Я должна выяснить, что с отцом и кто нас предал». «И отомстить!» — с пафосом закончил за нее я. И быстро добавил: «Плохая затея». «Я должна попасть в загон!» — медленно и со злостью повторила Алиса. «Если не хочешь помогать мне, то иди. Куда ты там задумал? В конгломерацию, на север? А я иду в загон». Она смотрела на меня, чуть прищурившись и приподняв подбородок. Эдакая, знаете ли, княгиня Ольга. Слишком мудрая, слишком хитрая. Ни на какой кобыле не подъедешь. Я и не стал. Можно, конечно, вернуться к Гуку или погулять по территориям. Силы для этого у меня есть. Ресурсы тоже, опыт накопился, но не хочу. Не хочу оставлять Алису. В конце концов, она много добра мне сделала. Так почему бы не ответить ей тем же? Да и нравится она мне, несмотря на всю колкость и холодность. Кажется, она без труда считывала мои мысли. И чем больше я поддавался, тем выше приподнимались уголки ее губ. Джоконда. Загадочная и беспринципная. Ладно. В загон так. В загон. Алиса перевела взгляд на фонаря. А с этим что делать? Он лишний. Ну, довезем до ворот. В Петлюровке кому-нибудь сгодится. Нельзя. Голос Алисы стал ледяным. Никто не должен знать, что мы вернулись, а он обязательно проболтается. Да кто он такой? Кто ему поверит? Вот таким как раз и верят. Наивный, глуповатый, честный. Предлагаешь отныне валить всех, с кем мы пересечемся? Только тех, кто опасен. Он опасен. Я закусил губу. Не то чтобы мне было жаль этого бесхребетного придурка. Совсем нет, но он мне доверился. Поверил. Твою мать, Алис, ну какая же ты... Эй, фонарь, помоги. Что нужно? С готовностью откликнулся доходенок. Надо взять... «Кое-что. Один я не могу», — и указал на чепыжник. Он соскочил с платформы, пошагал к зарослям. Я двинулся следом. Назад вышел один. Сел в кузов. Алиса, не спрашивая ни о чем, надавила на педаль, вывернула на обводное шоссе. Справа потянулся развал, и чем дальше, тем плотнее застройка. Проехали мост, мелькнуло здание, где я познакомился с Петькой. К полудню были возле анклава. Рядом с КПП по обыкновению толкался народ. Увидел тонкую фигурку штаб-звеньевой Голиковой. Сразу напрягся, ибо Голикова нигде просто так не появляется. Несколько бойцов с винтовками приняли охотничью стойку. «Пугают», — уверенно сказала Алиса. «А мне так не показалось». Голикова вцепилась в нас кошачьим взглядом и не отпускала, пока платформа не отъехала за периметр анклава. «Клянусь, если бы она узнала меня, однозначно скомандовала «Пли!»» Через 2 километра свернули на заросшую акацией улочку. Проехали 50 метров и встали в узком проулке меж 2-3 этажек. Я прислушался к ощущениям. Тишина. Ни людей, ни тварей. Спросил: дальше пешком. Алиса какое-то время молчала и вдруг призналась. «Я не знаю, что делать, Дон. Я хорошо знакома с системой охраны загона. Попасть в него можно либо через ворота, имея разрешение, либо в обход внешних постов через пустошь, но это невероятно сложно, почти невозможно. Отец периодически тестировал охрану постов и тариконов, отправляя на прорыв диверсионные группы, и ни одна из них не прошла. Ну да, Мерзлый говорил, что со стороны развала в загон не проникнуть, да и от пустоши тоже. Только он имел в виду боевые отряды прихожан и тварей. Именно против них была заточена система защиты периметра. Вышки, посты, патрули, сигнализация. Алиса рассуждала так же, поэтому и выглядела такой расстроенной. «Всегда есть третий путь. Я вытащил планшет гвоздя, надеюсь, он не запаролен, потому что хакер из меня тот еще. Включил, открылся рабочий стол». В нижнем правом углу замигал значок сообщений, аж 200 штук с лишним. Кто-то очень сильно хотел поговорить с хозяином квартирника. Открыл. Адресаты интересовались здоровьем владельца планшета. Очевидно, известие о его скоропостижной кончине уже распространилось по территориям. Заметил среди имен несколько знакомых. Одно из них — Ровшан. Интересно, какие дела может крутить староста третьего блока с квартирантом. Но с этим потом. Сейчас мне нужен тот, кто в состоянии решить мою проблему. Кто-то вроде контрабандиста. Грызун говорил, что у него есть знакомые ребята, способные решать подобные вопросы. Жаль, что в тот раз мы не познакомились. Теперь приходилось открывать переписку каждого адресанта, вчитываться в нее и расшифровывать скрытый смысл, ибо некоторые тексты выглядели как переписка Алекса с Юстасом. Все это заняло немало времени. Алиса сидела рядышком, молчала, не изводила меня глупыми вопросами. Наконец я наткнулся на нужного человека. В заголовках стояло имя — Грот. Большинство сообщений от него начинались словами «товар доставлен» или «товар получен». «Похоже, это то, что нужно», — я указал на него Алисе. «Папа твой товарищ умный, но плохо разбирающийся в человеческих пороках. А один из самых противных пороков, знаешь, какой? Какой? Подпольная перевозка товаров и людей через границу в обход налоговых и иных препятствий. Это ты так о контрабандистах? Молодец, девочка. Именно эти ребята нам и помогут. Тут у гвоздя в друзьях есть интересный собеседник, и, сдается мне, он занимается как раз тем, что нам нужно. Вызываем товарища на собеседование?» «Вызываем», — кивнула Алиса. Я отправил сообщение. «Привет, Грот». Ответили почти сразу. «Гвоздь? Неожиданно. Прошел слушок, что тебя грохнули». «Это не гвоздь». «Не гвоздь?» По ту сторону экрана на несколько минут зависли в раздумье, потом буквы побежали снова. «Если не гвоздь, значит, тот, кто его грохнул. Угадал? Че тебе надо, говнюк?» «Встретиться». «Ха! Встретиться! А мне это на кой?» «Заработать». «Заработать чего? Нож в брюхо? Смешной ты». «Мне нет смысла валить тебя». «Ну, допустим. Говори конкретно, что нужно. И тогда я подумаю, стоит ли с тобой встречаться». Я посмотрел на Алису. Она кивнула. «Нужно попасть в загон». Снова молчание, на этот раз дольше. Я покосился на зарядку. Осталось совсем ничего. Еще минут 10, и мы останемся без связи. Наконец планшет ожил. «Ты один?» «Двое». «Лады, доставку оформить можем. Чем расплатишься?» «Все, что я мог предложить, это что-то из экипировки. Пистолет не отдашь, самому нужен. Остается БК к калашу, 3 гранаты, нож, тесак, тактический пояс, разгрузка. Плохо, что я расценок на подобного рода услуги не знаю. Не от чего отталкиваться, чтобы торговаться. «Платформу предложи», — шепнула Алиса. «Электроплатформа». «В жопу себе засунь». «Сука хамоватая. Встретимся, я тебе самому ее засуну». «Чего ты хочешь?» «В статах 7 штук». «Немноговато». «Это за одного. За двоих 14. Можно бартером. Оружие, БК. Тебе скидку сделаю, как гвоздодеру. 13. Или иди нахер». Я вздохнул и занялся арифметикой. Жаль, калаш оставил на крыше квартирника. Хватило бы в бизнес-класс. И еще сдачу бы считать задолбался. А так 6 магазинов к автомату, 180 патронов. На черном рынке 1 патрон идет за 30-ку. Итого 5400. 3 гранаты от 500 статов каждая. Округлим. 7000. Нормально. 1 билет есть. Добавим к этому тактический пояс. Еще 1 штука. Остается 5. Разгрузку не отдам. Очень удобная вещь. Тесак тоже оставлю. А нож? Еще 0,5 штуки. Ну и последний резерв. Шприцы с нанограндами. За 1 примерно 3800. Приплюсуем красивую упаковку и слова благодарности. Согласен. Каков план эвакуации? Жди. Не могу ждать, зарядка на нуле. Минутная тишина. Ты сейчас где? Недалеко от восточного въезда. Тогда через час. На 8-м километре. Экран погас. «Что за 8-й километр?» — повернулся я к Алисе. 8-й километр обводного шоссе. Я открыл карту на своем планшете. До 8-го километра мы не доехали всего чуть, пешком 15 минут. Слева от дороги начинался пустырь, преддверие пустоши, и справа большая прямоугольная коробка, скорее всего, какое-то производство. «Бывший универсам», — подсказала Алиса. 2 этажа вверх, 2 вниз. Все ценное давно дикари растащили, но в качестве укрытия место неплохое. Одно время собирались здесь внешний пост организовать, но когда подмяли анклав под себя, отец отказался от этой затеи. Надо бы осмотреться, пока контрабандисты не подчалили. Заводи платформу. Стены универсама скрывались за акацией. В этой части развала она буквально царствовала, заполнив все, что не было прикрыто асфальтом. Может быть, поэтому я не обращал внимания на это место, хотя проезжал мимо несколько раз. Платформу мы оставили на парковке между грудой разбитых ящиков и обгоревшим остовом троллейбуса. От дороги ее видно не было, но если подъехать к универсаму вплотную, то увидишь сразу. Я сделал это специально, чтобы контрабандисты поняли, что их уже ждут. Вход обнаружили не сразу. Лишь обойдя здание по периметру, Алиса разглядела прореху в зарослях, за которой находилась узкая дверь. Кто-то умело подрезал часть веток, и даже стоя в 3 шагах от входа, его сложно было заметить. Я прислушался к себе. «Чувствуешь кого?» — насторожилась Алиса. — Нет, никого. И начал протискиваться между веток. Несколько колючек впились в щеку. Я прикрыл лицо ладонями и предупредил: «Осторожней, колючки! Острый падла!» И тихонько напел. «Солнышко, солнышко жгучее, колючки, колючки, колючие!» Алисе мои подсказки не требовались. Девчонка ловко втиснулась в прореху и следом за мной выбралась в широкий просторный зал. Слабый свет пробивался сквозь дыры в стенах. Его вполне хватило разглядеть очертания стеллажей. сбитые в груду. Они больше напоминали баррикады, за которыми могла укрыться небольшая армия. Но я по-прежнему никого не чувствовал. Только запах гниющей плоти забивал ноздри. Он тянулся тонкой, едва осязаемой струйкой из темноты угла справа. Зрение перефокусировалось на ночное. Я разглядел останки двух тел. Оба люди, кости разбросаны, и только обглоданные черепа скалились на меня щербатыми ртами. Алиса тоже почувствовала запах и смешно сморщила мордашку. «Дон, тут кто-то сдох. Справа от тебя в углу». Алиса брезгливо отодвинулась, хотя от входа до угла было не менее 15 шагов. Я обошел зал, осмотрел лестничную площадку. Одна лестница вела на второй этаж, другая вниз в подвал. Обе очищены от завалов. Похоже, пользуются ими регулярно. Если провести более тщательный осмотр, можно найти что-то более интересное, чем те два разобранных трупа у входа. Алиса следовала за мной неотступно. Для обычных человеческих глаз помещение было слишком темное, разве что контуры крупных предметов выступали из мрака. И чтобы не потеряться и не отстать, девчонка ухватилась за полу моего плаща. Честно говоря, было приятно, что она так близко. Иногда даже касается меня, обжигает дыханием, горячим от страха перед чернотой. А я чувствовал себя спасателем. Нет, спасителем. Ну да, а как же иначе? Я ее спаситель. Господи, что бы она без меня делала? Минут через 10 подъехали контрабандисты. Означенный час еще не прошел, значит, тоже хотели осмотреться. Ну-ну. Парочка осталась снаружи, пятеро вошли внутрь. Типичные петлюровцы, с виду разболтанные, вооруженные помповыми ружьями, но взгляды цепко обшаривают углы, как минимум трое под дозой. Я ощутил легкий морозец по коже. Один выступил вперед, положил помповик на сгиб локтя и ухмыльнулся. «Эй, ты здесь, я знаю. Засек твою платформу. Совсем прятать не умеешь. Ладно, чего скрываться-то, выходи». Скрываться и в самом деле смысла не было. Не для того я их звал, чтобы в темноте шкериться. Вышел из-за стеллажей, недоверие к приехавшей Кодле отдавалось в пальцах неприятной слабостью, но вынимать пистолет из кобуры не стал, хотя с предохранителя предварительно снял. Ну, мало ли. Береженого Бог бережет. По той же причине велел Алисе пока оставаться в укрытии. «Ты, что ли, грот будешь?» — спросил я, складывая руки на животе. «А если нет?» «Тогда говорить не о чем», — и отступил на шаг назад. «Да я! Кто еще? Расслабься! Где второй?» «Неподалеку». «Ага. Ну так пусть присоединяется, если оба хотите в загон попасть». Я повел плечом, и Алиса встала у меня за спиной. «Баб, что ли?» — прищурился Грот. «Вижу плохо. Пора дозу обновлять. Кривой, что у нас со светом?» «Ща будет!» Один из контрабандистов повел по стене рукой, щелкнул выключатель. Под потолком загорелись лампочки. Слишком тусклые, чтобы выгнать мрак из углов, но вполне достаточно, чтобы рассмотреть лица. Грот вздрогнул. «Опаньки! Дочка Мерзлова!» Большим пальцем левой руки я отвел в сторону полу плаща, освобождая кобуру с пистолетом. Грот, казалось, не заметил этого движения. «Я и тебя знаю. Ты этот, тот тип из шоу!» Он шумно выдохнул. «О, вы хоть в курсе, что вас обоих ищут?» «Только ее», — ответил я. «Обоих», — жестко повторил Грот. «За нее 2 ляма, за тебя 500 штук». «Твою ж мать! Сколько это деньжищ-то?» Он сглотнул. Было видно, как внутри его борются 2 чувства — профессионализм и жадность. И если победит первое, он останется честным бандитом с хорошим резюме, что при его работе весьма важно. Если второе, тоже останется бандитом, но уже без резюме, что выберет 2,5 ляма против 13 000 статов. Я бы выбрал 2,5 ляма, а там, ну, как кривая вывезет. Грот шмыгнул. «А, ладно. Слушай, я гляжу, ты под дозой. Да и ты не сухой. Ну да, да, это ладно. Так, давай. Сколько я с тебя запросил? 14? 13. 13, точно. Оплата вперед 100%. Ну, извини, по-другому никак». «Понимаю». Я снял пояс, протянул ему. «Считай. 6 магазинов к калашу по 30-ке за патрон». «Ну, годится». «Нож и сам пояс еще 1,5. Итого 7 100. 1 билет есть. Дальше. 3 гранаты. Я открыл подсумок, демонстрируя РГДшки. По штуке. 500. Резко среагировал Грот. 500 — это с использованным сроком хранения, а эти новенькие, со склада. По 900. Или я кольцо вырву и отдам ее тебе бесплатно. 700. Или хрен с ним, выдергивай. Контрабандисты заржали, переглядываясь. Я их смех не поддержал, но на 700 согласился. Тем более, что первоначально рассчитывал на более скромную сумму. Осталось добрать 3 800. Вздохнул, достал приготовленный загодя шприц с дозой. «Почем нынче наногранды?» 250 за карат», — не задумываясь, ответил Грот. «Только дозняк твой мне даром не нужен. У меня их в тумбочке 20. «Странно. Нанограндов много не бывает. Это самая расхожая валюта на территориях. Больше ничего нет». Грот прикусил губу. «Слушай, Дон, правильно?» «Правильно». «Договоримся так, Дон. Добьешь остаток планшетом гвоздя». Я дернул бровью. «Неожиданное предложение. Подержанный планшет потянет максимум на 100 сотен». Контрабандист, только что торговавшийся за 300 статов, вдруг легко отказывается от 14,5 карат стоимостью под 4000. Я чего-то не знаю. Алиса выглянула из моей спины. Мы должны посоветоваться. Грот поморщился. Ну, попробуйте, только недолго я тороплюсь. Мы отошли к стеллажам. Алиса придвинулась ко мне почти вплотную и зашептала. «В этом планшете очень серьезная информация. Его нельзя отдавать. Это я уже понял. Живыми они нас не отпустят. Они ради планшета сюда ехали, поэтому Грот так и задергался, когда меня увидел. 2 000 000 статов — это за живую, за мертвую — 0, 0. Но, видимо, планшет для него дороже 2 000 000». Это я тоже уже понял, но произносить вслух не стал. Что предлагаешь? Я? Кто из нас мужчина и защитник? Ты на меня сейчас намекаешь? Прекращай хохмить, Дон. Это не шутки. Не знаю, заметил ты или нет, но они все под дозой, все. Это ненормально. Возьми кого-нибудь под контроль, как на Василисиной даче, и «Какой контроль, девочка моя? Ты сама сказала, подозай все, что сейчас могу. Мужчина и защитник, говоришь?» И я правой рукой отбросил Алису за стеллажи, левой выхватил удава и от пояса, как натаскивал Гвидон на полигоне, открыл стрельбу. Два выстрела, поворот корпусом, снова два выстрела. Контрабандисты подобного не ожидали, даже интуиция ни у кого не сработала. Не знаю, чего они себе напридумывали, когда сюда ехали, но явно не этого. Грот завалился на бок, захрипел, еще одного отбросило к дверям, третий попятился, присел и упал лицом вперед, только последние двое успели среагировать и кувырком ушли в стороны. Я сделал шаг в бок, взял одного на прицел, кажется, именно его грот обозвал кривым и выстрелил. Пуля впилась в пол рядом. Кривой извернулся, шмальнул из помповика и задергал цевьем, посылая в мою сторону заряд за зарядом. Каждая перезарядка сбивала его с прицела, к тому же растерянность или страх, или то и другое вместе застили ему взгляд, и я легко уходил с линии огня. Ни нервов, ни страха. В голове пустота. Краем глаза заметил, как Алиса бьет из револьвера по второму. Кривой еще раз надавил на спуск. Щелчок. Патроны кончились. Отбросил ружье и, не сводя с меня глаз, попятился к выходу. Хоть бы догадался развернуться и побежать, но, собственно, мы оба понимали, что он так и так не успеет. Прицельным выстрелом я продырявил ему голову, повернулся к последнему. Алиса неплохо справилась и без моей помощи. Контрабандист зажимал рану на животе, завороженно глядя, как кровь протекает сквозь пальцы. Всех делов-то 2 минуты. 5 трупов. 4. Грот остервенело таращился на меня и шипел. «Подла зашлакованная!» Ногти скребли ложе дробовика. Я шагнул к нему. Распахнулась дверь, впуская в зал талику дневного света, и вбежали еще двое, те, кто оставался снаружи, на шухере. Совсем забыл про них. Потянул спуск, выстрел. Первый согнулся пополам. Затворная задержка с клацаньем ушла в заднее положение. Надавил защелку, сбрасывая пустой магазин, и понял, что вытащить запасной из разгрузки не успеваю. Второй уже вскинул дробовик, расстояние 20 метров. «Сука!» Рванулся вперед и вправо. Контрабандист потянулся за мной глазами, за ними с отставанием в 0,5 секунды потянулся ствол ружья. В какое-то мгновение я даже увидел выброс пламени и устремившуюся ко мне кучку дроби. Слишком близко, не успеваю увернуться. Несколько дробин пробили встрепенувшуюся полу плаща, скользнули по ребрам. Больно, но не смертельно. Прыгнул, в прыжке выхватил из-за пояса тесак, метнул. Клинок четко вошел контрабандисту в шею, перерубив артерию. Струя крови рванула мне навстречу. От нее я не стал уворачиваться, только брезгливо отвернул лицо. Перехватил рукоять тесака и рубанул еще раз по горлу. Последний удар был лишним, но лучше перебздеть. Обтер тесак о штанину, сунул за ремень. Теперь, кажется, все. На всякий случай пересчитал тела 7. Грот тоже больше не шевелился. Его, похоже, добила Алиса. Девчонка сидела перед ним на корточках, обшаривала карманы, вытащила из нагрудного планшет. Увидела, что я смотрю на нее, и качнула головой. «Ну, ты выдал». «Да уж, сам не ожидал от себя такой резвости. Впрочем, из 7 моих только 5. Грот на счету Алисы, и тот у стены тоже ее. Как-то я упустил его из виду, сосредоточившись на кривом. А он мог натворить нехорошего. Но все равно серьезная работа, быстрая, качественная. и без угрызений совести. Черствею душой. Но главное, чтобы нравиться не начало. Иначе чем я от твари отличаться буду?»